Здравствуйте, 20:05 минут в российской столице, в эфире радио «Эхо Москвы» и YouTube-канал «Эхо Москвы». Самая сложная программа для наших гостей, она называется «A-Team», ее ведут три Алексея, сегодня это Соломин, Нарышкин и Осин. И у нас в гостях во второй раз, но после долгого достаточно перерыва, много чего в жизни произошло, Мария Баронова, которую теперь мы представляем как шеф-редактора «RT» и общественного деятеля. Добрый день. Добрый день. Добрый день. В нашей жизни много чего произошло, не знаю, что у вас. У меня вопрос, Мария, объясните мне... У вас появились дети? Нет, они были взрослые. По последний раз, когда вы были, у меня больше детей не стало точно. Но у меня такой вопрос. Вы же в 2013 году были амнистированы. Слава России. Аллах Акбар. Да? Так. Смотрите, в чем вопрос? У вас же были призывы к участию в массовых беспорядках. А как это называлось? Я их не совершала. Но да, обвиняли меня в призывах к массовым беспорядкам. А когда спустя, сколько получается, 6 лет, вы наблюдаете похожую картину? Что вы чувствуете? Вы уже, слава богу, не фигурант. Да, во-первых, я чувствую, что, слава богу, я не фигурант. Второе, как ни странно, это очень... на поверхности было, вот да. Сейчас вот просто сыном клянусь, мама, всем, чем есть, и это не похвала Сергею Семеновичу, просто сам факт. В 2012 году, когда был вопрос, когда все начали разбегаться, разъезжаться в политическую миграцию, то я тогда тоже думала, да или нет. А вот, например, сейчас, когда началось московское дело, я подумала, вот сейчас мне бы прямо было... принципиально обидно уезжать, потому что вот настолько зона комфорта улучшилась в Москве, ну просто вот социальный комфорт, в плане медицины, какое-то окружающее пространство. Это Москва, а общий политический... Ну, я ставлю себя на это вот, на место этих людей, да, то есть вот сейчас мне было бы, например, гораздо, вот я бы думала, ну как-то так уезжать, это же тут настолько так, ну, удобно. И это очень важный социальный сдвиг, что вот в 2012 году вопрос уезжать или нет стоял только вот за идею там. Говорите, и прочее. А у вас социальный момент это больше волнует, чем, собственно, там справедливость, политика, вот это все. Справедливость, политика и прочее начинаются с социальных элементов. Образование, медицина, это два, и комфорт вокруг, и чистота на улицах. Ну, конечно, мужчины будут спорить со мной. Нет, дело не в этом. Но, потому что вы не занимаетесь обеспечением, потому что мужчины не занимаются содержанием семьи, мужчины не занимаются вопросом лечения этих мужчин и детей, добычи денег в семью, как у нас почему-то так получается. Поэтому, конечно же, для мужчин важно там глобальная политика, полет в космос. А женщины, они люди такие примитивные. Вы напрасно это сказали, они думают, что я единственный кормилец в семье, так вот, что это не вот, соответственно. Я же о другом говорю. Ну вот люди, может быть, не в мае, да, а в декабре, да. Люди они выходили, нет, они в первую очередь с мобильными выходили. Телефонами, нет, они выходили в первую, да, они в первую очередь выходили, потому что было раздражало, что нужно 2 часа лететь на самолете до места, до Берлина буквально, где можно вот просто сесть на улице и чувствовать себя комфортно. В 2011 году, вот какие бы у тебя деньги ни были, нельзя было в Москве чувствовать себя комфортно, было просто отвратительно вокруг, просто отвратительно. А так, теперь смотрите, неотвратительно. Марина, и это принципиально я вас верну. И протест 2011 года, в том числе, благодаря протестам 2011 года, у нас стало получше зона комфорта. С выборами все по-прежнему. В смысле? Подождите. У нас в Москве стало приятнее на улицах вот эти вот реконструкции, может быть, даже реновации, потому что в 2011 году выходили. Да, я настаиваю. Я не просто настаиваю. Выходили у меня из-за есть... этого. Он, еще раз, государство, ну, которое, услышав требования людей про честные выборы, оно решило больше политики. Лозунг про честные выборы, как верно заметил и Олег Кашин, и все, он изначально был очень странный. Ну, какие честные выборы между Справедливой Россией, КПРФ, Жириновским и Единой Россией, которые были в 2011 году? Это вообще к честности не имеет отношения. Это абсолютно типичные авторитарные выборы, когда выборы без выбора. А между республиканцами и демократами? Мне не интересует, что вот там у республиканцев и демократов. Вот можно вот... А в Саудовской Аравии обрезание женское. Вот прям вот так. Мне вот не интересует ни Саудовская Аравия, ни Республика. С ними все дружат. Отлично, но это не так интересно. А мне еще больше. Я как-то сразу себя на место этих женщин ставлю. Мне нравится вот то, что там вот они обрезают женщин. Я даже не захотелось на место их мужчин себя поставить. Вот в том-то и дело. Да, соответственно, не надо указывать, что там где-то еще. Мы говорим про конкретную зону комфорта в нашей стране, даже в нашем городе. У нас эхо Москвы, да, это вообще про Москву в первую очередь. И протесты были в первую очередь в 2011 году московские. Против чего они были? В том числе против вечного совка и против того, чтобы вот вокруг была, ну, зона абсолютного дискомфорта. Все было дискомфортно. Было неприятно находиться. А сейчас приятнее стало. Не, ну это оригинальная, может, точка зрения. И вот, это второй пункт про московские протесты. А третий пункт про московские протесты. Следователь Габдуллин, это был следователь, которого вчера наградил, собственно, Владимир Владимирович. Он был в том числе и в болотном деле. И тогда болотное дело было весьма криво-косо велось. И это долго велось. И у нас, плюс они делали ошибку, что вот 12 человек они объединили. С тех пор Следственный комитет научился. Да, это один тоже следователь. Это одна и та же. Это вообще одна и та же следственная группа. Это все те же самые люди. Абсолютно те же самые люди. Теперь они уже знают, как рисовать все это, делать без ошибок, чтобы поменьше было разных вопросов, в том числе в ЕСПЧ. И, ну, это печальная часть истории, потому что они натренировались быть более логичным и менее безграмотным репрессивным аппаратом. Вот смотрите, в этом заключается ваша оценка. Я вас просто попросил описать ваши чувства, когда вы видите, что эта история повторяется, и люди чувства тоже по очень замедленным обвинениям отправляются в тюрьму. Я могу сказать на основе своего опыта, это будет странно звучать, но это опыт, который вообще в целом, ну вот мне пригодился, и всем ребятам. У вас домашний арест был? У меня не было домашнего ареста, у меня ребенок до 14 подписка. Лет, у меня подписка о невыезде. Я вообще могла спокойно уехать. Это было мое добровольное желание. С теми, кто в изоляторе. Наверное, в том, что я, например, собирала деньги, в том числе тратила деньги свои на некоторых группах адвокатов, и я занималась тем, что пыталась сделать так, чтобы эти люди быстрее вышли, и чтобы амнистия появилась. Я тоже в этом участвовала, как каждый, как, кто как мог. А вы тратили собственные деньги на адвокатов? Да, конечно. Никто не помогал, там, сборы какие-то? Не знаю, ну, сборы были, но я была в том числе участник этого. Я была участником этого крауда, я была всегда... Фандрайзинг – это большие суммы, краудфандинг – это когда маленькие суммы. А у вас большие суммы были? Я большими суммами, а в том числе донатила. Ну, я не буду называть сумму, потому что... Миллион. Ну, мне, ну, больше миллиона рублей. Вот, мне полтора года у вас длилось. Еще раз, я на себя тратила только в плане, что у меня не было работы, и я проедала эти деньги, и мы с сыном проедали эти деньги. Вот, то есть я в этом плане. В остальном я тратила на других людей. И я тратила в том числе время, да и вообще, ну, я могла уехать. Я была обеспеченным человеком в тот момент. Теперь я такой патентованный нищеброд. Если вы говорите, что созданы были комфортные условия, правильно ли я понимаю, что москвичи зря этим летом выходили? Потому что честные выборы – это нечто абстрактное. Наверное, требование зарегистрировать кандидатов, оно тоже абстрактное. Нет, потому что теперь у нас повысились требования. Если раньше были требования, мы не хотим жить в свинарнике, то теперь требования, ну вот реальные, про реальные требования, то теперь реальные требования. В первую очередь, выходил кто в этом году? Выходили участники штабов. И участники штабов привлекали дальше, ну, окружающих своих друзей и знакомых, и так скопилась вот эта критическая масса протестная, которая говорит: ребят, извините, пожалуйста, вы говорите, идите на выборы. Вот мы пошли на выборы, вот наши кандидаты, но вы же их не пускаете в бюллетень. Какого черта? Нам это надоело. И теперь люди уже требуют гораздо больше, ну, на большем уровне пирамиды Маслоу. Они теперь требуют самореализации и права отвечать, да, за городской бюджет, право отвечать за свой город, право вообще быть избранным. Избираться и быть избранным. Так это хорошо. Я хотел сказать, повысилось требование москвичей вообще к жизни, потому что теперь требования не про свинарник, а про более высокие там духовные права, даже политические права. Гражданское общество развивается. Право на гражданское общество. А где вы были летом, на какой акции? Я ни на какой акции не была, по той причине, что я... Нет, меня мало чего устраивает, но я... Нет, меня абсолютно ничего не устраивает, но я свое на улице уже отстояла. Я уже очень много энергии и сил потратила на это. Я считаю, что теперь для следующего этапа, для следующих людей, для нового поколения время реализовывать свои уличные возможности и встраиваться в публичную политику, так, Мария, и в гражданское общество. Вы хотите сказать, что вы старая для уличной активности? Да, я уже старовата. А кто устанавливает? Извините, можно кто устанавливает? Я на сцену не рвусь, потому что мне неинтересно призывать вас. Нет, ну, эти-то люди понятны, но я бы могла свои массы призывать. Ну, знаете, что значит не пустят? Я могла бы тоже идти избираться, я могла бы тоже реализовывать опыт это. Но мне после... Вот я временно считаю, что вот сейчас пусть другие будут этим заниматься. Я уже тут много времени провела. И я, ну, этим летом я занималась, ну, совсем там, простыми людьми в провинции. Вот я этим занималась. И считаю свой путь правильным. Я с вами категорически не согласен. Мне кажется, даже у вас были немного иные взгляды на 11-й год не про плитку и не про... Нет, у меня было в первую очередь про качество, что все мои друзья уехали именно вот от этой разрухи и от невозможности... Не, я не был, я о протестах. В 11-м году выходили против возвращения Владимира Путина. Да, в первую очередь, да, против вечного Сейчас ССР. Выходит, потому что говорят, что вы нам еще и Мосгордуму не дадите избрать так, как мы хотим. А это, понимаете, это, в общем-то, можно считать продолжением того процесса, в котором не столько требования повысились, сколько людям плюют еще большей степени говорят, вы не будете участвовать в этих процессах. И это еще сильнее их оскорбляет. Хотя эти люди... Раньше у людей не было даже мысли идти на выборы, а теперь у этих людей, в том числе у меня, вот если бы мне кто сказал в 2010 году, что в 2016 я буду идти на выборы, я бы решила, что человек сошел с ума. То есть вот раньше у моего поколения не было, вот у нашего поколения, да, вот 80-е годы, кто родился, не было мысли идти на эти выборы. Ну, то есть мы желали, чтобы у нас были представители. Теперь у нас уже есть мысли, что мы можем быть сами представителями, своими собственными политическими представителями, и также представлять еще кого-то. Это уже следующий этап развития для нашего поколения в том числе. И, ну, что здесь сказать? И по поводу отъезда. Все-таки, мне кажется, в большей степени мотивации или демотивации покидать страну – это личная безопасность. В 2011 году у вас было преследование, и была реальная угроза того, что... В 2012 году, что посадят, и поэтому, наверное, желание уехать в большей степени маячило. А сейчас, ну, судя по всему, такой мотивации нет, но у других людей она есть. Нет, если бы, я объясняю, вот если бы сейчас на меня, еще раз, я все равно никогда не уеду. Сейчас сесть, возможно, сесть больше. Вот у меня сейчас возможности, так как я теперь работаю на государственную структуру, да, ну, которая принадлежит государству, там, я не совсем государственная, но неважно. У меня сейчас возможности сесть гораздо больше. И если, ну, потому что в реальности вот у всей этой, всех этих людей в этой системе сесть гораздо больше возможностей. Потому При этом никто, люстрация. Если меня кто-то начнет сажать, никто за меня сейчас не заступится. Поэтому мне сейчас стало жить гораздо опасней. И именно Маргарита поэтому... Симонян за вас заступится. Вот вас с Лесей Рябцевой, нашей хорошей знакомой, Навальный назвал сегодня бомжами за трансляцию как раз с митингов. То есть Маргарита Симонян заступилась? Только все-таки Алексей Навальный пока что не отвечает за посадки. Я сейчас говорю про систему, да, и вот в случае, если вдруг... А что система будет сажать сотрудников арти? Ну, система сажает в основном своих людей, если никто система не заметил. Система по-разному сажает. Система в основном сажает своих людей. За просто что? За разное. За то, что кто-то кому-то дорогу перешел. Никто же на это не смотрит, и никто не будет вступаться за этих людей. Никто не будет вступаться за журналистов вот этих, например, ВГТРК, несколько журналистов есть, которые... В Московском деле нет своих людей. Это безусловно, но в итоге большое общество заступается за людей в московском деле. Общество не заступается за людей, которые типа перешли на сторону зла, или, например, как вот это называется, это или, например, вообще на людей, которые... журналистов посадили. А потому что это никому не интересно. Ну, вы нам новость, нас просветите, которая, ну, может, мы что-нибудь знаем. Мы пишем не периодически. Но это та новость, которая никому не интересна. Вот так сложились обстоятельства, да? Такова реальность. Нет, ну расскажите, вот вам рупор вперед эпохи. Ну вот я рассказываю, что я не помню имен тоже, я не помню все на свете имена. Вот прямо сейчас не помню, нужно погуглить, как его зовут. Напомню, у нас сегодня в программе «Эти» Мария Баронова. У «Звезды» есть оператор, один сидит по наркотикам, у ВГТРК есть человек. Ну как бы есть люди, им тоже подбрасывают. И... А вам же должно быть обидно, что... Ну вот это ощущение есть, что вы на стороне... Нет, у меня нет этого ощущения, безусловно. Если за вас не будут заступаться, это вполне похоже на правду. За Голунова заступаются, Мой план. Я вот когда начала все это делать, я хочу другую страну, я хочу законности, я хочу демократии, я хочу, чтобы моя страна была самая крутая в мире, и все остальные страны ей завидовали. И поэтому каждый мой поступок мотивирован примерно вот этими действиями. Причем делаю я это не потому, что я мечтаю всем сделать хорошо, а просто потому, что в моей попе болит вот иголка, которая вот в чужой попе. И я слишком наблюдательная. Очень и я люблю, когда вокруг меня вот я вижу, что все хорошо. Вот и тогда мне зашибись, я могу читать книжки и заниматься своим любимым гедонизмом. Нет, вокруг меня не все хорошо. Прям все плохо пока что. Мир меняется благодаря вам. Не уверена. Вот. И, соответственно, сомневаюсь пока что. И все, что я делаю, каждому поступку направлено на улучшение. А уж какими инструментами я при этом пользуюсь, ну, какими мне дают, такими пользуюсь. А какой темой вы сейчас занимаетесь? Социальная тема, это мы пытаемся, то есть мы ведем... немножко в противовес другим НКО, и понятное дело, что НКО с нами, третий сектор с нами не согласен, и, возможно, он имеет обоснованные мотивы, почему он не согласен, но мы занимаемся точечной помощью людям в то, что называется на английском rural areas, провинции, и которые проверяем истории, рассказываем о них, то есть вот наши журналисты доезжают куда-то, вот есть какая-то сюжет, какая-то история. И в какой-то момент у них возникло желание, что вот, ну хорошо, мы сейчас рассказали об этом, но мы ничего не сделали, мы не изменили никак жизнь этих людей. Давайте мы будем еще присоединять, например, их Яндекс.Кошелек, этих людей, и другие люди смогут помочь им вот там в чем-то. Иногда это совсем примитивные вещи, типа собрать дрова, деньги на дрова. Это не только буквально. Больные дети. Это больные дети, это, да, это социалка, это социалка, это пенсионеры, которым надо собрать дрова. Людям, например, не могут собрать дрова у нас в провинции. Мы вот рассказываем об этих историях, как вообще у нас живет страна, на минуточку. А вы конкретному человеку, а да, это типовая история. Да, да, да, да. Мы помогаем конкретным людям во всех этих историях. Мы не создаем институт, который мы не создаем отдельный институт социальный, который будет это улучшать по той причине, что у нас нет возможностей. Смотрите, Мария, вы занимаетесь тем, что обеляете имидж RT, потому что RT, кого, мне кажется, многих спросили, что такое RT, RHTD. RT, ну, это вот такой вот зеленый логотип, это Симонян, это пропаганда и вечно там какие-то собачьи с ними, Франция миф, и США. Значит, пропаганда это все, журналистика, сейчас, пропаганда, пиар, создание мифов, древней Греции, про пропаганду отдельно, но, сплетни, по-моему, вы хотите тоже как-то образ RT обелить. То есть, я хочу... RT это махина с финансированием, да, не будете спорить. Да, да. А ну смотрите, а мы занимаемся еще хорошими делами. Конечно, потому что мы вообще очень классными делами собрать. Занимаемся. Мы занимаемся классными делами. RT это площадка, которая помогает во время каких-то проблем России тоже рассказывать о своей точке зрения. Вы считаете, что у России не должно быть канала дистрибуции для своего мнения? Только CNN и BBC должно рассказывать? Я так не считаю. Сейчас как-то представили Россию, какая-то маленькая жалкая. У нас же дождь которая... есть. Алексей, у меня, конечно, он представляет. Я считаю, что у России должна быть площадка, с которой Россия будет высказывать, в том числе Владимир Владимирович Путин, как бы я к нему не относилась, рассказывал бы на нескольких языках мира, рассказывал там на французском, английском, арабском, испанском, рассказывал бы о том, какая вот у России мнение по данному текущему вопросу. Я считаю, что это должно быть такая площадка. И я не считаю аморальным работать на свою страну и брать деньги из своего государства, которое создавали мои предки. Вот наши предки все создавали нашу страну. Мы платим налоги в нашу страну. Я потратила, извините, 500 000 своих денег, не рублей. И еще кучу денег чужих собирала и тратила на то, чтобы улучшить вокруг вот себя пространство за последние 10 лет. Я полагаю, что я точно имею право, я точно имею право на работу самых разных активистов, на работу привлечения этих самых молодых людей в политику, общественное пространство. Это все стоит денег. Это все, любой проект всегда имеет бюджет свой. Да? И я в этой жизни уже достаточно потратила ресурсов, в том числе в виде налогов, в это государство, чтобы теперь брать из своего государства, это наше общее государство, деньги и тратить эти деньги так, как я считаю нужным. К казне, получается. Я присосалась к казне, чтобы, извините, нет, я получила работу, да, когда меня обескровил, в том числе мой бывший босс, и пытался сделать так, чтобы я просто... А кто? Это не важно. Мы знаем, Михаил, кто мой Борисович? Бывший босс. Ну, конечно, когда меня обескравливали и лишали всех ресурсов, то я, несмотря на это, смогла найти способ продолжить свою деятельность. Я горжусь собой. Слушайте, я точно не... всех ресурсов. Как это происходило? Ну как? Это... Что я сейчас буду говорить? Здесь маленькие напомним, секреты слушайте, большой что, компании. Мария Баронова, раньше вы были в правозащите открытки, да? Открытки, да, России. Ну это всегда по-разному происходит, в том числе мои заклятые друзья, вроде кстати, Алексея на выборы Анатольевича. В Москве вы же шли тоже Это Госдума, это не Москва. А, это Госдума. Да. Угу. И вот после, собственно, так получилось, что некоторые договоренности наши в рамках все друг друга не поняли, наняли, и я оказалась перед фактом, что ну, мне нужно платить, там, продолжать платить большую сумму за эти выборы. Так случилось в моей жизни. Ну, то есть, вот. Когда вы кредит взяли, да? Это совершенно... Мы, там много... Там, ну, еще раз. Да, вот мы же понимаем, что вопрос денег – это всегда очень интимный вопрос. Подождите, это очень интимный вопрос, поэтому... Это интимный вопрос, поэтому самое время я вечером в эфире к Москве поговорить об этом. Я не буду показывать свои эрогенные зоны. Я не буду показывать... Покажите эрогенные зоны Ходорковского. Я не буду показывать свои эрогенные зоны. И эрогенные зоны Михаила Борисовича я тоже не буду показывать. По той причине, что я все-таки человек понятийный. Но вот Михаил Борисович и я зафиксировали тот факт, что я рассказываю некоторую часть сюжета. И он без претензий, и я тоже имею право на это. Вы как честный человек, Мария, должна предупредить молодых людей, которые, например, продолжают приходить в МБХ-медиа, которые там работают, предупредить, что вот ваш будущий начальник спонсор, он человек непорядочный. Вот у вас есть возможность это сделать. Потому что вы работали все-таки с Ходорковским, вы были гораздо моложе. Ну, окей, на 3-4 года. А сейчас же люди к нему идут, я потому могу, что там есть ресурсы, там есть деньги. Все, что я могу сказать, что у меня никогда не было отца, поэтому люди, которые мне примерно все-таки приходятся, несмотря ни на что, такой отцовской фигурой, все равно я не буду этих людей оскорблять, как бы я ни не зачем, не надо оскорблять, если у вас есть конкретная фактура. Нет, Марина, ну смотрите, много очень ходит разговоров о том, что Ходорковский суровый, даже жестокий человек по отношению к тем, кто делает не так, как он хочет. Я не только, я про мэра Нефтеюганска, я еще кое-что знаю. Я в 146% случаях делала все, что он хочет. Все, что я делала, это я была аватаром Михаила Борисовича. Я была аватаром Михаила Борисовича. В какой-то момент я перестала верить, что Михаил Борисович является тем человеком, который может изменить Россию к лучшему. И в тот момент, когда я перестала в это верить, я перестала в него вкладывать свои силы и ушла. Что случилось? И вот только одно то, что вы ушли, значит, я перестала, вот, по отношению случилось к вам вызвало... Случилось очень много разных вещей, да, вот там цепочка разных событий. Mm-hmm. Но сама суть вот того, что произошло, это я буквально перестала верить в то, что Михаил Борисович может изменить Россию в том направлении, в котором мне бы лично хотелось. То есть это некий конкретный поступок? Это... Нет, там есть конкретный поступок, есть конкретная фраза, которая говорила о социальном... Я уже, в принципе, в какой-то мере когда-то это описала, в тот момент, когда я занималась фандрайзингом на Боре Барон, своего племянника. Какая фраза? Фраза, что для меня у вас один ребенок, когда я попросила помочь, будучи уже обескровленной, будучи уже без ресурсов, попросила помочь брату своего сына, своему племяннику, который родился с проблемами в разгар, собственно, той самой избирательной кампании, ему угробили мозг в роддоме. И теперь у него там ДЦП, сейчас мы уже эпилепсию вылечили, но все это огромные суммы, все это просто безумно стоит денег, чтобы оставлять семью в каком-то таком вменяемом состоянии. И мне произнесли фразу, что для меня у вас один ребенок. И я поняла, что это просто уже крепостное право какое-то. Наверное, на этом нужно... И главное, что это про ту самую социальную ответственность. Вот про то самое отношение к простым людям, к маленьким. И я всегда считаю, что нельзя с таким отношением стать главой страны. Попросили деньги у Ходорковского поддержать семью, племянника. Да? Ходорковский... Он грубо мне ответил, потом он уже... жадничал. Он грубо мне ответил. Потом он уже исправлялся, но вот это было... Вы считаете, он должен был дать? Ну, конечно, да. Почему? Ну, наверное, потому что я так считаю. Если вы считаете, что, вот, например, человек, который для вас делает все, рискует жизнью, не достоин медицинской помощи... А вы рисковали жизнью для Ходорковского? Еще раз, если вы считаете, то это тоже говорит о вашей социальной ответственности. У женщины другие, женщины по-другому устроены. Женщины считают, что самое главное это то, как устроен вот вокруг, как в каком состоянии его сотрудники, ее сотрудники, в каком, как вообще благополучно ли у них все в доме, все ли у них хорошо. И Ходорковского за Михаила Борисовича, он же не дойная корова. Ну хорошо, вы заступаетесь, вы работаете с полной отдачей. Он, наверное, вам это как-то компенсировал. Нет, он это мне не компенсировал. Вообще не компенсировал. Ну, мы не будем. А почему мы все время Михаила Борисовича обсуждаем? будто. Не интерес, можно мы про будущее. Потому что это часть нашей жизни. Смотрите, как вы кипятитесь, когда мы говорим про Ходорковского. Ходорковский, может быть, это наше будущее. Давайте про Навального поговорим. А давайте про Симоняна лучше поговорим. Почему? А Симоняна у нас во второй части программы запланирована. Я только один вопрос про Ходорковского, не связанный с вашей работой на него, а связанный с вашим отношением к ним. Вы сами, имея опыт общения с ним, считаете, что он виновен в тех преступлениях, которые мы инкриминируем? Нет, нет, нет, нет, вот просто нет. То есть я и честно... И в экономических, я, и в... Сейчас, я вот в криминалистике есть такая... вот, собственно... Еще раз, бизнес всегда связан с риском. Риск – это если ты победишь, то ты хороший человек, если ты проиграешь, то ты мошенник. И судебные дела вот по мошенничеству, они самые проблемные во всем мире, потому что человек изначально не планирует, например, делать что-то нарушить, а потом получается, что кто-то нарушил, а он ответственный. Поэтому про экономические преступления – это разговор отдельный. Что касается вот мокрухи откровенной, нет. Я просто, я понимаю, я знаю Михаила Борисовича, нет, я не верю в это. Просто. Мария Баронова, гость сегодня. Сегодняшняя программа «Эй-Тим», мы вернемся через несколько минут. Программа «Эй-Тим». Мы продолжаем программу «Этим». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и Алексей Осин. У нас в гостях шеф-редактор «Арти», общественный деятель Мария Баронова. Нарышкин. А что Нарышкин-то сразу? Слушайте, про... А что мы, по-моему, с Нарышкиным разговариваем? Ну, они же надо еще сказать. Осин. Осин. Ну, я всегда про дилемму Д'Артаньяна спрашиваю, когда Д'Артаньян пришел к Ришелье, и кто-то ему предложил плащ лейтенанта роты, этого самого гвардейца кардинала, он сказал, что отказавшись, сказал, пояснил это, что меня дурно встретят здесь, и меня не поймут там. Вот вы, в сущности, в роли Д'Артаньяна пребываете. Меня никто не предлагал, я на Арти напросилась сама. В данном случае я не об этом. Я в данном случае, вот вы пришли уже с плащом мушкетерским к гвардейцам кардинала. Так. Как к вам отнеслись? Ну, как к вам отнеслись там, это я понимаю. Это я все уже читал, смотрел, видел. То есть вы персона нон-грата и так далее. Значит, лучшие умы и перья прошлись по вам катком и так далее. Все было. А встретили-то как, нормально? Более адекватные люди, чем здесь? Вот, люди, они везде люди. Чем за этим столом? Люди, они везде люди. Да, вот это я смотрю, вы тоже страдаете. Вот, ну просто, нет, люди... Я нас все повеселил, друзья. Люди, они везде люди, а я тоже не меняюсь. И, вернее, люди с возрастом не становятся проще, они становятся только сложнее и быстрее. Я в целом по жизни одиночка. И это можно заметить, что я, ко мне все так, Сирия, что-то она, наверное, себе на уме. На самом деле, я ни разу не себе на уме. Я хочу, чтобы вокруг было хорошо. Но у меня вот есть какое-то дальнее видение, как же это хорошо. Там демократия, морально-этические ценности у населения, там золотое правило все соблюдают. Ну, много разных прекрасных мыслей и планов. Я не об этом, вы уже об этом говорили. Сравните тусовки, если без красивости, которые себе позволят. Очевидно, что мне не доверяют, как в нашей тусовке условно либо либеральный, потому что она все равно моя тусовка. Ну, как и у меня другой тусовки нет. Меня... А в чем это проявляется? Что тебе не доверяют? Ну, слушай, ну, как бы, ну, мне же всегда немножко, на меня всегда немножко с подозрением смотрят из серии, какая-то она странная. Я это всегда чувствовала в такое, в спину с детства. Я это понимала, свою особенность. Это у меня такой модус операнди. Я при этом считаю, что так как я ничего плохого не планирую, то, считаю, надо как-то себя... И все равно человек социальное животное. Поэтому даже когда я пытаюсь устранить и исчезнуть из общества, там, ходить по лесу грибы собирать, я потом вспоминаю, что, ну, все равно и книжки читать. Я все равно, точно так же, как и все остальные люди, социальное животное. И без других людей человек ничто. И только за счет синергии вот этой общей, вот, что наше отечество все человечество в конечном итоге, мы можем создавать этот прекрасный мир, вот все эти прекрасные вещи, которые вокруг нас. Поэтому я все равно возвращаюсь в социум и все равно стараюсь как-то вот там зудеть всем, а давайте сделаем так, а давайте вот это. Нет, вот так не правильно. Конечно же, люди не очень любят это. Конечно же, люди начинают меня пшикать. И, типа, вот она сейчас приходит, тут мешает нам, опять будет нас воспитывать. Ну, вот примерно так ко мне относятся везде обычно. И говорят, что я эмоциональный. Говорит, ругался, кидался предметами, в общем, ушел от ответа, как говорил. В целом, это, да, по жизни я примерно этим занимаюсь, поэтому ко мне специфическое отношение, но терпят со всех сторон. Вы сказали, что на Артина просились сами. Да. А как это происходило? Ну просилась, ну как. Написали еще? Письмо, ну, Маргарите Симоньян? Ну, как? С Маргаритой Симоньян, как бы, мне она всегда нравилась, а потом я... У вас всегда был мобильный Симоньян, чтобы написать ей в самый такой сложный... Ну, у меня был мобильный... Да, у меня был мобильный Симоньян, вот, я бы зафиксировала вот это, да, то есть у меня был мобильный Симоньян, плюс я стала... Я в какой-то момент... И, собственно, Маргарита знает этот момент, но она женщина более смелая, я не такая смелая. Вот, в которой я приняла решение, что а вообще я бы хотела вот это сделать, это высказывание. Вот у меня либеральные ценности, я человек, который смотрит в будущее. Я считаю, что Россия не должна заниматься изоляционизмом. Я считаю, что Россия – это прекрасная страна, населенная очень умными людьми, и наше общество уже ушло сильно вперед по сравнению с нашим правительством, например. Ментально наше общество уже сильно впереди. Вот последний анализ вот, группы Сергея Белановского тоже об этом говорит, что у нас очень высокоморальное общество сейчас стало, которое гораздо более развитая, чем те, кто нами управляет, и истеблишмент. Но я также нуждаюсь в высказывании, что я прямо с Россией, вот той, против которой на Западе, которую прямо на Западе хотят задавить. Вот я все равно с ней, потому что это в том числе, что моя Россия, она вот праздная. И я нуждаюсь в этом высказывании, потому что, ну вот я нуждалась в нем. И я сделала это высказывание. Конечно, я немножко, я не оценила уровень ада, который будет, но для меня это было важно. Слушайте, ваша Россия я и моя, кстати, Соломенская и Осинская, в большинстве своем, эти вот те бабушки, которым вы хотите помогать, а задавить-то хотят не их. Задавить, если уже кто-то хочет. Задавить хотят тех, кто им помогает, да. Чтобы Путин вообще не показывали. Путин помогает. Путин занимается старушкам, Африкой. Которым надо собирать дрова. Причем здесь Путин, когда я говорю, задавить, хотя то государство хочет задавить, то общество, которое хочет сделать вокруг мира. Я подумал, что какие-то иностранные всякие державы хотят задавить, и здесь окей, хорошо. По-моему, государство просто не хочет делать то, что нарушает ее статус и вот этот модус вивенди, который она, ну вот она живет вот в этой своей, ну вот это чиновничество. Да, значит, вот, по-моему, в этом дело. Если вы начинаете их шевелить, они против вас. Да, они терпеть не могут, когда им напоминают, что они ничего не делают. Они вообще не идеологичны. Им журналисты... наплевать, Россия, не Россия. Будет от этой России кусок с размером с Московской области, они будут, если это не будет касаться их кошелька, они будут точно так же. Но журналистика, это вообще особенность любой элиты. Это вообще особенность любой элиты мужского пола, к сожалению. Так сложилось вообще. Вот мир так устроен. Вас спрашивают. В чате, Анатолий Федоров, зачем Западу Россию давить? И тут я загон не говорю, пишет. Что... Еще одно сообщение. Еще в курсе ли вы, Мария, что на Западе вообще Россию не обсуждают? О, я заметила. Особенно вот я приехала в Стэнфорд в прошлом году и прямо обалдела, как Россию не обсуждают. Но комментировать эту часть я не буду, потому что я работаю в корпорации, которая много времени посвящает этой задаче. За меня есть те, кто это скажет. Понимаете? Я, и моя роль другая в этой жизни. Все обсуждают. Морального. Да. А не кажется ли вам, что вот эта высокоморальность российского общества... Оно стало, она прям повысилось серьезно за последние 30 лет. К Саудовской Аравии как раз она приближается. Нет, она вообще не приближается к Саудовской Аравии. Она приближается... Это мы, современное российское общество, это ничем не отличается от среднеевропейского, причем не Восточной Европы, а вот просто среднеевропейского общества. Не отличается практически... Ну, то есть, ну, у нас близко к скандинавскому на самом деле общество по... Мне сложно прям представить, что в Скандинавии запретили бы фильм «Смерть». Еще раз, ментальности общества. Я говорю не про элиту, которая отстала и занимается запрещением фильма «Смерть Сталина», а мы говорим про общество. Вот общество – это мы. Общество – это глубинный народ. Общество, оно тоже, да, на Западе тоже есть куча мракобесов, которые против абортов, против... А там полстраны, простите, Трампа выбрал. Полстраны Трампа выбрала, прости господи, но и полстраны бегает против абортов. У нас вообще-то аборт не запрещают. То есть уровень, например, свободы, там, женской свободы в России настолько впереди в космосе по сравнению с Западом. То есть, смотрите, я просто вас неправильно понял. Правильно сейчас я понимаю, общество-то на самом деле очень либерально в России. Да, да. Оно очень толерантно, либерально, требует законности. Некоторая часть общества, согласна, вот почитайте у Белановского прекрасное последнее исследования. Анастасия, я забыла, какая у нее фамилия. Ну, в общем, прекрасные очень люди сделали прекрасные исследования в ЦИОМ, между прочим, о моральном состоянии общества на сегодняшний день. И выяснилось прекрасный факт, что по сравнению с элитой, которая находится во втором технологическом укладе, и такие лудиты, которые сопротивляются прогрессу и уверены, что вот этот изоляционизм, который они сейчас развели, и пытаются разводить этот изоляционизм, он как-то поможет России, вот все эти люди отстали от самого общества. То есть у нас, по факту, люди государевы, которые вот родились в 50-х, 60-х годах, отстали от остального общества, многие из которых тоже родились в 50-е, 60-е годы. Вот 60-летний человек, который просто из глубинного народа, сейчас гораздо более образованный, гораздо больше разбирается в цифровых технологиях. Ну, мы все-таки великая математическая страна. Напоминаю, вообще одна из самых главных в мире, между прочим. И они гораздо лучше разбираются и в будущем, и в устройстве общества, которое будет через, которое мы увидим через 50 лет, чем те, кто нами управляет. И этот разрыв, он уже настолько очевиден, что можно, в принципе, мне кажется, расслабиться и понимать, что прогресс неизбежен, и все у нас будет хорошо. У России все будет хорошо. Нам нужно перестать беспокоиться, что Россия в опасности и катится в ад. Россия идет в светлое будущее. Путин, вы, Владимир Владимирович, не трогайте. Его любит моя начальница, поэтому я его теперь не обижаю. Историки приводят очень интересный пример по поводу неизбежности прогресса. Когда сравнивают древних шумеров, которые жили там 2000 лет, 5000 лет назад, это наш, еще больше, которые для того, чтобы корова давала молоко, представляли ей теленочка, рядышком ставили. И мы начали наконец использовать эти техники на фермерском хозяйстве сейчас. Наконец дошли. Скифов, которые жили на несколько тысячелетий позже, которые для того, чтобы, которые считали, что корова будет давать молоко, если засовывать ей во все отверстия палки, ну, знаете, давлением выдавить это молоко. И вот тогда историки говорят, блин, все-таки прогресс – это неизбежность. Я хочу сказать, что вот ну, не готов вообще. Скифы это как разные. Это по Марксу. Тому, что, по Марксу это номадические тому, племена. Скифы, а номадические племена делать. Нам это тупиковая ветвь. Да, кочевники это тупиковая ветвь. Поэтому обсуждать тупиковую ветвь в плане обсуждения прогресса немножко бессмысленно. Человечество может делать шаги назад. Ну, конечно. Очень легко в новое средневековье. Сейчас все боятся нового средневековья. Вот из-за того, что все обнаружили, что много разных реальностей, наконец все обнаружили, что реальностей много разных и правда много разных. Но и все почему-то боятся нового средневековья. Я утверждаю, что это как раз такая вот финальная битва перед рассветом, потому что сейчас вот все, обнаружив эти самые разные реальности, достаточно в течение лет 10, вот я так вижу, они просто схлопнутся, и все, и это новое средневековье, не надо бояться, все будет хорошо. У нас временное новое средневековье, очень временно. Все будет хорошо через 10 лет, вот я так вижу. Я слушателям напомню, у нас Мария Баронова. Но с экологией будет плохо, поэтому Грету Тунберг надо слушать. С экологией все будет плохо, нам нужно бояться. Редактор Арти, общественный деятель, идет трансляция в Ютубе. Можете успеть еще свои вопросы задать и, в принципе, подключиться к трансляции. Значит, вы сказали сейчас, правильно я услышал? А Путина любит моя начальница, поэтому я его больше не обижаю. Конечно. А что, если обидеть Путина сейчас? Какие будут последствия? Ну, нет никаких, ну просто, наверное, я расстрою. Вы расстроите Симонян? Ну, конечно. А если сильно расстроить Симонян, как это отразится на карьере Марии Барон? Никак на моей карьере, в том-то и дело, что никак на моей карьере... Запасной аэродром есть? Я сделаю... Нет, конечно. Ну, не неужели сами... Не, условия были, меня спросили, а вы хотите работать, ну, тайно или явно? Ну вот так сказали, что вообще есть опция, я могу помогать там по фандрайзу, могу давать свои консультации по фандрайзу, как денег. Правильно нет, заниматься. Да нет, конечно, деньги одинаковые. Вы представляете корпорацию сейчас, огромную корпорацию? А я сказала, что нет, я вот хочу прям публично, я хочу публично это сделать. Ну вы же понимаете, допустим, вы, я предполагаю, должна же была сказать Маргарита Симоньяна, вы же понимаете, что вы не можете там хвалить Алексея Навального. Нет. Как нет? Я клянусь, у меня нет таких обсуждений. Мы живем в 2019 году, в виде, ребят. В виде исключения. Хорошее слово. Алексей Анатольевич Навальный не толстый земляной червяк. а очень хороший человек и настоящий, единый, безальтернативный лидер оппозиции. Я и вместе со своим другом Станиславом Александровичем Белковским страшно люблю Алексея Анатольевича Навального. Он наш будущий президент. Он наш президент солнца. Нет никого прекраснее Алексея Анатольевича Навального. Браво. Мне кажется, все-таки какой-то разговор был. Какой разговор? Так, что это такое? Вам не нравится? Запасной аэродром есть после Арти? Что будете делать? Вот если все-таки обидите Путина, обидится Симоньян? Нет, еще раз, меня никто не попросит, я это понимаю. Я просто сделаю, гнусные вещи не надо делать. Зачем обижать людей? Я вот буквально про это. А запасной аэродром-то есть? Какой? У вас. Ну, выкинут вас из Арти. Есть ли жизнь после Арти? На госсми вас не возьмут. Тусовочка вас обратно не примет. К Ходорковскому стучаться странно. Навальный тоже, наверное, вас... Не кажется ли вам, что я человек-оркестр? Я сама справлюсь как-нибудь, если меня выгонят с Арти. Ну, как-то раньше справлялась. Хорошо, а вы не хотите вернуться, торговать? Я забыл. Вот этим нет. Вот вообще неинтересно. Вот просто неинтересно. Смотрите, но вы же пошли, вы же пошли работать из-за денег или нет? Ну, действительно, ситуация, все должны какие-то деньги получить. Слушайте, ну там, правда, такие деньги, что вряд ли я пошла из этих денег. Ну, серьезно. Ну, так вам же надо... Ну, нет, до этого лечить, мне там, в течение двух лет у меня были разные самые неприличные предложения. Я от них отказывалась. То есть, если бы я что-то делала из-за денег, то я бы занималась... Нет, я не осуждаю в данном случае, я просто спрашиваю мотивацию. Нет, я объясняю. Мотивация изменить мир к лучшему. А, понял. У меня мотивация... Зачем, объясните мне, заниматься благотворительностью с Арти, если можно было бы заниматься благотворительностью, например, с Митей Олешковским, у которого такие дела, и который начал заниматься этим гораздо раньше. Между прочим, начинали все это делать вместе. Мы же тогда на Крымске, собственно, как раз. Да, У меня тогда было болотное дело, депрессии, куча других явлений. Потом я с Ходорковским связалась и покатилась. Отвязались от Ходорковского, пришли Значит, мы с Митей слишком оба эмоционально активны. Вы вообще можете себе представить, что такое вместе с Митей я и Митя работаем? Ну, будет разнесено все вокруг, и это как бы, в принципе, другие люди не будут. Вы человек оркестра, и он человек оркестра. Да, вот поэтому... Двойной оркестр, это как бы тогда все разбегутся, то есть это будет очень плохо. Нет, я еще раз, я перед этим сказала... мое желание зафиксировать, что я вообще вот с Россиюшкой, да, вот оно, я испытывала потребность к этому высказыванию. Да. Вот, и поэтому я пошла на Арти заниматься этой деятельностью. Я же уже ответила на этот вопрос. Мне было интересно посмотреть, смогу ли я справиться с травлей, смогу ли я отстоять свою точку зрения. Вот. Про будущее. Вот мы про 10 лет говорили, выяснили, что пока что экологическая угроза есть очень серьезная. А через 5 лет будет 24-й год. Да, это, конечно, самое крутое. Эпоха транзита. Какой вы ее себе представляете и какие риски она себе в себе несет, если несет? Риски очень серьезные, но еще раз, я в этот момент говорю, прогресс неизбежен, и российское общество пережило за последние 100 лет столько разного насилия, но с каждым разом, через каждые 20 лет, уровень этого насилия все-таки падал. И именно исходя из этого, я предсказываю, что даже если будут какие-то проблемы, то новых 90-х не будет. Да, то есть самая главная угроза – это новые 90-е. Это действительно страшно. Но, с другой стороны, мне кажется, что очень важно расслабиться и не вести себя так, как ведут себя наша элита, которая уверена, что вот если вот всех не... сжать, дубинками не мочить, то все будет новый 90-й, кошмар, что же так нужно. Вот я думаю, что нужно расслабиться. Боятся. Они, по-моему, боятся 17-го скорее. Что-то нет, 17-го, конечно же, уже вообще не будет. Вот, соответственно, прогресс в этом плане неизбежен. Человечество к насилию стало относиться гораздо более ответственно, и уже сейчас мы обсуждаем домашнее насилие как реальную проблему. Угу. Такое никто не обсуждал 40 лет назад. И бьет, значит, любит, это все-таки древнее русское высказывание. И, соответственно, там детей теперь, да, нельзя телесно наказывать. А раньше это было, ну, естественно, ну, как же так ремнем-то не отхлестать своего безобразия. Да, никто за этим не так следит. Вот, нам нужно первый, 21-й год смотреть и как подготовительные этапы. Потом 24-й. Будут кланы бороться, будут кланы, ну, в первую очередь нужно смотреть экономические интересы, потому что экономика всегда идет впереди политики. Это же мы понимаем, что просто экономика зависит от политики, но при этом в первую очередь всех интересует, что деньги. соответственно, перед 20 сейчас, с одной стороны, в России прекрасный инвестиционный климат, который примерно как на кладбище. Ну, то есть, какие-то деньги поступают, потому что вот на кладбище тоже они поступают регулярно. На кладбище все с этим нормально. Там такое бабло, я же извиняюсь. Нет, ну, это понятно. Я говорила в целом, вот, ментальная стабильность, как на кладбище, по меткому выражению жертвы Анастасии Рыбки. Но при этом будут разные группы интересов бороться, борьба будет ужесточаться. Конечно же, кандидатов, то есть 450 человек...